Вызвались все, даже Сапрыкин, до конца осознавший происходящее. Бывает такое, что человек, находящийся на распутье, перемалывается и становится другим. Зверем со злыми глазами, осознавшим, что или ты их, или они тебя, и третьего не дано. Похоже, поверил Сапрыкин моему рассказу и теперь рвался в бой. Думаю, в том числе, чтобы проверить, не зря ли он поверил мне. Но я, поразмыслив, из оставшихся в живых отобрал восьмерых. Тех, кто прошел финскую, Халхин-Гол, хасанские бои, и сумел остаться живым этим утром под градом немецких пуль, что тоже было непросто. Мне нужны были те, кто умел убивать, жестоко, без раздумий, без сожаления. Потому что лишь такие бойцы могли совершить то, что я задумал. Мы терпеливо дождались ночи, после чего подкрались к кромке леса. Фрицы не спали. В хатах горел свет, оттуда слышались приглушенные пьяные выкрики. Фашисты праздновали удачно завершившийся первый день войны. Это хорошо, это просто замечательно. Мы подождали еще пару часов, пока в большинстве хат не погас свет, и двинулись вперед. Я заранее рассказал всем, что нужно делать, и никто не переспросил, не усомнился, не предложил свой вариант. Что ж, похоже, я не ошибся, выбирая бойцов для сегодняшней миссии. Патрульные лениво шастали вокруг деревни парами, курили, болтали друг с другом. Ну а чего скрываться-то, когда на западе свои, на востоке свои, везде свои? Кто ж, будучи в тылу на своей земле, напрягается насчет бдительности? И тут мы их слегка разочаровали. Из оружия у нас были лишь револьверы и ножи-финки, простые, как сама смерть. Длинный клинок, всаженный в гладкую деревянную рукоять, усиленную оковкой. Все. Я, признаться, финки недолюбливаю из-за травмоопасной рукояти. Когда нож с гардой, мне спокойнее. Хотя при должной сноровке и финкой можно врага уработать только в путь. И словно предвидя это, сержант Иванов перед выходом протянул мне большой и тяжелый нож типа Боуи с широким клинком, снабженным внушительным долом, гардой и рукоятью, как у кавалерийской шашки. «Держи, командир, канадца». «В смысле канадца?» — не понял я, принимая оружие. «Нож канадского типа», — сказал Иван. «Его делают наши, вачинские, на заводе труд». «Жаль, что мало выпускают. Достать тяжело. Однако я один раскопал для себя. Но тебе нужнее. А я и финкой обойдусь. Не впервой». «Благодарю», — кивнул я, взвешивая в руке оружие, ну совсем не похожее на русский нож. «Тем не менее, он мне понравился. Для нашей цели годный предмет. Более чем годный. А бритва пусть у меня в руке пока полежит. Слишком уж больно, когда она наружу вылезает. Да и оружие последнего шанса никогда не помешает». Первый патруль я взял на себя. Подкрался сзади в высокой траве и одним движением руки перерезал горло первому фрицу. И пока тот хрипел и булькал кровью, заливавшейся в легкие, дал со всей силы ногой в пах второму, и когда тот согнулся, с размаху вонзил ему широкий клинок под каску, ощутив через рукоять, как тот легко прошел меж шейными позвонками. Но это было еще не все. Пригнувшись, я начал быстро стаскивать со второго фрица униформу. Первый был в этом плане бесполезен, кровища из перерезанного горла залила весь китель. А вот второй очень даже годился, тем более, что я нож в ране оставил, чтобы она меньше кровила. Все получалось как нельзя лучше. Спасибо яркой летней луне и ясному ночному небу, переоделся я быстро. Сапоги только свои оставил, фашистские не подошли, уж больно размер мелкий оказался. Ну да ладно, ночью и так сгодится. Винтовку на плечо, каску на голову. Сойдет, несмотря на то, что китель я еле застегнул. Блин, и как они при столь субтильном телосложении Европу завоевали? Я еще когда за деревней следил, заметил. Большинство из них такие, с соплей перешибешь. А поди ж ты, 4 года нашу страну терзали, сволочи. Точку сбора мы наметили у крайней избы, в глубокой тени. Нормально ребята справились, если честно, лучше меня. 4 из них уже были в немецкой форме. «Ладно, пошли», — прошептал я. «Начинаем оттуда». Двери и окна немцы не закрывали, июньская ночь душная. Так что в дом мы вошли свободно. Я в немецком так себе, кроме «Хендехох» и «Гитлер капут», знаю немного. Но достаточно, чтобы понять, о чем речь. У нас во французском легионе был один немец по имени Курт. Доставал всех игрой на губной гармошке, пока ее капрал не отобрал и не сломал. Со скуки тот немец в редкие свободные минуты пытался общаться с сослуживцами, не только по-французски, который знал примерно так же, как и я, но и на своем родном языке. Потому я кое-что запомнил. Достаточно, чтобы хоть немного понять, о чем речь. Так что, когда в хату ввалились незнакомые коллеги, стало ясно, что фрицы слегка озадачились. Посыпались было вопросы. Кто такие? Откуда? Но быстро сошли на нет. Какая разница? Свои же. Тем более, что каждый из нас, как было обговорено заранее, улыбался во весь рот. Это их и подвело. Всех шестерых мы, подойдя ближе, закололи ножами, как свиней. Они даже осознать не успели, что происходит. Мои ветераны все как один били финками в сердце, причем по несколько раз, в ритме швейной машинки. В одно мгновение изба наполнилась предсмертными хрипами, которые, впрочем, были недолгими. С пробитым сердцем человек живет очень мало. Так мы обошли четыре хаты, в которых еще горел свет. А потом и остальные, где свет был уже потушен. Как-то классик спел о героях войны, которые прошли по фашистским тылам, держась, чтобы не резать врагов сонными. При всем уважении к его творчеству не верю. Благородство возможно по отношению к благородному врагу, который не нарушает мирных договоров и не сжигает заживо мирных мужиков, женщин, детей. Но сейчас явно был не тот случай. Потому действовали мы совершенно неблагородно, но эффективно, проламывая клинками виски спящих и вскрывая шеи проснувшимся. Ибо на этой войне не было места для благородства. Но зато была цель – убивать эту нечисть. Любыми способами. И любой ценой. Даже ценой собственной жизни. Но на этот раз наши жизни остались при нас. И минут через 20 мы стояли возле двухэтажного здания, возле которого была припаркована черная штабная машина. Во время нашего кровавого квеста бойцы уже успели увидеть тот самый сарай, внутри которого лежали обгорелые трупы, большие и совсем маленькие. И потому, не сговариваясь, пограничники сняли бревно с ближайшей канавязи и подперли им дверь двухэтажного здания. А после принесли из штабной машины две канистры с бензином. Офицер, как настоящий немец, оказался запасливым и предусмотрительным. Правда, вряд ли он ожидал, что благодаря его предусмотрительности получит на чужой земле столь теплый прием. Дом, стены которого были обильно политы бензином, бойцы подожгли с четырех сторон. Огонь полыхнул до небес, пожирая дерево, иссушенное временем и летним зноем. Вот что значит добротная двухскатная крыша, которой любой дождь не помеха. Изнутри послышались вопли на немецком. Кто-то из фашистов ломанулся в открытое окно, но, получив пулю в плечо, упал внутрь. Второму выстрел из револьвера оторвал ухо. Пограничники специально не стреляли на поражение. Они платили жестокостью за жестокость. И я не осуждал их. Я просто стоял и смотрел на огонь до тех пор, пока вопли внутри дома не потонули в грохоте крыши, обвалившейся внутрь. Все было кончено. С этой ротой. Но в любой момент сюда могли подойти другие подразделения. Я не исключал, что с территории Германии наступающие части могли двигаться и ночью. Поэтому действовать нужно было очень быстро. «Иванов, в грузовик и за нашими», — скомандовал я. «Остальные собираем чистую фашистскую форму, оружие, продовольствие. Грузим это все во второй грузовик». «А форма зачем?» — подозрительно прищурился рядовой Федотов, здоровенный мужик с лапищами, смахивающими на грабли. «Когда ганцев резали, оно понятно, но дальше-то к чему? Аль мы не советские солдаты?» «А затем, что в нашей форме мы доедем не до своих, а до первого немецкого пулеметного взвода», — пояснил я. «А так у нас будет шанс прорваться». «Ну, ладно», — пожал квадратными плечами Федотов. «Понимаю, советским людям, пока что как следует не видевшим ужаса этой войны, моя идея могла прийтись не по вкусу. Они не осознавали масштабов произошедшего, не знали, с каким жестоким врагом им предстоит столкнуться. Наверняка они считали, что не подобает красногвардейцу переодеваться в форму врага, что воевать надо только со звездами на фуражках. Ничего, скоро они поймут, что война — это когда ты жив, а твой враг мертв. Любой ценой и любым способом. А все остальное так, слова и символы, которые наверняка имеют смысл в мирное время, но на войне порой изрядно вредят, когда в погоне за ними люди забывают об основной цели войны — убивать врага. Любой ценой и любыми способами.